со вздохом, как выстраданную мысль, произнес Кременецкий первое, что пришло ему в голову. «Тогда не разрешите ли вы мне предлагать вам вопросы? Может быть, так вам будет легче?» «Да, пожалуйста», — поспешно сказала госпожа Фишер. «Вы давно замужем?» 8 лет, с 1908 года. Заранее прошу извинить, если я коснусь тяжелых сторон жизни и воспоминаний, но это необходимо. Вы были счастливы в супружеской жизни?» Елена Федоровна помолчала. «Счастлива? Нет, нет, я не была счастлива. Мой несчастный муж был гораздо старше меня. Он вел вдобавок такой образ жизни... Это вы, впрочем, знаете. Его образ жизни вызывал протесты с вашей стороны. Вначале да, потом я махнула рукой. Любви между нами все равно больше не было. Так, я понимаю, а прежде была любовь? Была? С его стороны, — сказала, вспыхнув, Елена Федоровна, и ее смущение еще больше тронуло Кременецкого. Детей у вас не было? «Нет, не было. Я понимаю», — повторил Семен Исидорович, и тотчас с неудовольствием подумал, что здесь эти слова, собственно, были не совсем уместны. «Теперь разрешите спросить вас», — продолжал он, показывая интонации, что переходит к самому больному вопросу. «Вы давно знаете того человека, который арестован по подозрению в убийстве вашего мужа, этого Загрядского?» «Да, давно, 2 года», — резко сказала дама. Семен Сидорович замолчал, поглаживая большой нож из слоновой кости. Он слегка волновался, несмотря на многолетнюю привычку к разговорам на самые мрачные темы. По долгому опыту он знал, что вопросы в подобных случаях надо ставить осторожным. Для общей картины дела характер отношений между госпожой Фишер и Загрядским имел, конечно, огромное значение. Но Кременецкий был адвокатом, а не судьей и не следователем, и часто говорил, что кроме интересов правосудия для него существуют еще и интересы клиента. Полная откровенность обвиняемого не всегда ему была выгодна, а защитника порою ставила в тяжелое положение, поэтому Семен Исидорович в разговорах с подзащитными, неизменно начиная с предложения рассказать все, старался не доводить их до полного сознания, если только по обстоятельствам дела не считал сознание на суде наиболее выгодным для своего клиента. Здесь, впрочем, он имел дело не с обвиняемым, а с потерпевшим. Но и в этом случае очень много зависело от признаний госпожи Фишер. Быстро соображая обстоятельства дела, Кременецкий решил предоставить инициативу клиентке. Он ждал не менее минуты, внимательно глядя на Елену Федоровну. Она, однако, молчала, не сводя глаз с Басова-Толстого. «Когда вы видели Загрядского в последний раз?» «Мы в июне с ним уехали из Петербурга в Ялту». «Так-так», — произнес Кременецкий, точно находя это сообщение совершенно естественным. Он постучал о бювар головой Наполеона, составлявший ручку ножа. «Разрешите прямо вас спросить, считаете ли вы Загрядского виновником смерти вашего мужа?» «Этого я не знаю». «Но я считаю его низким, на все способным человеком, с энергией в голосе», — сказала госпожа Фишер. «На чем же основано такое ваше мнение?» «На знакомстве с Вячеславом Фадеевичем». «Вячеслав Фадеевич — это Загрядский. Так, но есть ли у вас какие-либо сведения или хотя бы предположения, которыми еще не располагает следствие?» «Об этом я сегодня уже все сказала». «Кому?» «Следователю, господину Яценко». «Ах так, вы уже были у следователя? Тогда, пожалуйста, изложите мне содержание вашей беседы с ним. О чем он вас расспрашивал?» «О моих отношениях с Вячеславом Фадеевичем. Я сказала ему, что он ошибается, как ошибались еще раньше.